написал письма Томпсону и Тету. Парадокс с воображаемым существом, которому Томпсон дал меткое прозвище «Демон Максвелла», живо обсуждался, приветствовался, высмеивался, но никем не был опровергнут. Многие физики того времени никак не могли быть довольны возможным существованием в природе, во всяком случае в физической науке, демона Максвелла, непонятным образом усложнявшего, казалось бы, такую ясную, понятную и законченную картину мира. Классический парадокс Максвелла держался довольно долго и попал во многие учебники. Русский поэт Андрей Белый, вспоминая годы своего учения у видного русского физика Николая Алексеевича Умова, Умов вместе с англичанином Пойтингом ввел в теорию Максвелла существенное добавление в виде вектора электромагнитной энергии Умова, Пойтинга, писал в своей поэме «Первое свидание». «И строгой физикой мой ум переполнял профессор Умов. Над мглой космической он пел, развив волосы и выгнув выю, что парадоксами Максвелл уничтожает энтропию. Мир рвался в опытах Кюри, атомной, лопнувшей бомбой на электронные струи, невоплощенной гекатомбой». Многие пытались разрешить парадокс Максвелла. Смолуховский в 1912 году показал, что случайное движение молекул должно разрушить и демона, и дверку. Но наиболее радикальное изгнание демона произошло уже после 1929 года, после появления работы Венгра Силларда. Оказалось, за получение информации нужно платить. Чтобы измерить скорость молекул, демон как минимум должен ее увидеть, то есть осветить, затратить некоторую энергию, увеличить энтропию. За информацию приходится платить энтропией. Второе начало осталось незыблемым, но смысл его оказался более глубоким и оптимистическим. Гамильтон, Тетт, Максвелл и кватернионы. В Гленлерской глуши завершал Максвелл основной труд жизни — трактат. Содержанием этой книги, конечно, были прежде всего статьи по электромагнетизму, и та, которую он написал еще в Кембридже, и две лондонские, и одна уже гленлейская, в которой впервые отчетливо прозвучала мысль не просто о магнитной, но и об электромагнитной волне. Но было здесь и нечто новое, не присутствовавшее в статьях. В трактате Максвелл широко использовал кватернионы. Изобретение кватернионов, несомненно, было одним из величайших достижений человеческого ума, отнюдь не сразу оцененным. 800 страниц чудовищной математики, изданных президентом Ирландской Королевской Академии, членом-корреспондентом Санкт-Петербургской Академии Наук сэром Вильямом Роуэном Гамильтоном, были абсолютно неудобоваримы. Сложность математических построений, пугающая новизна, деревянный путанный язык, полное отсутствие логики и последовательности — все печальные атрибуты гениального труда. Гамильтон был замечен с детства. Он выступал на сцене как вундеркинд, соревнуясь с мальчиком-арифмометром. Студентам Тринити-колледжа в Дублине он написал статью «Теория лучевых систем», в которой предсказал явление конической рефракции. 20-летнего студента назначили профессором в колледже, который он еще не окончил. Со времени изобретения кватернионов в 1843 году до избрания Тета через 10 лет профессором в Белфасте судьба кватернионов была скорее плачевной. Они не получили сколь-нибудь широкого распространения. Злые языки утверждали, что Гамильтон изобрел кватернионы, пробираясь в пьяном виде после веселой пирушки по одному из дублинских мостов. Фантазиями пьяницы Гамильтона мало кто интересовался, но с приходом Тета на кафедру в Белфасте положение резко переменилось. Тет подпал под сильнейшее влияние царившего в Дублине Гамильтона, затеял с ним энергичную переписку. Одно из писем насчитывало 88 страниц. Подхватив знамя, Тед